Глава 72. Лика. В сексе нет ничего плохого, если он доставляет удовольствие и радость обоим. Наливая кофе, ясно и четко заявляет Максим. Слегка откашливаюсь тостом с клубничным джемом. Мне неловко говорить о сексе с ним. И вообще, я никогда об этом ни с кем не говорила. Ты согласна? Пытает взглядом Максим, пытаясь прочесть мои мысли. У меня нет слов. Стыдливо опускаю глаза. Если ты отпустишь все свои предрассудки и перестанешь постоянно думать о том, что ты должна меня ненавидеть, то мы отлично проведем время и станем отличными любовниками друг для друга. Максим ставит кофейник, подходит ко мне сбоку, откидывает волосы и целует в шею. Да, моя чудесная, страстная, молодая женушка. Волнующе шепчет в ухо. От его шепота у меня все тело оживает мелкой дрожью и трепетом. Сердце ликует от радости. Максим желает меня. Ура! Но тут же задвигаю все мысли о близости с ним. О самой волнующей ночи, которая вчера случилась в самый мрачный угол. Только не говори, что этой ночью тебе не понравилось. Надувает губы, затем целует, нежно, легонько оттягивая мою мочку уха. Какая жесть! Я не могу контролировать свое тело, оно тает и терзается, пульсирует и сжимается острой волной желания и страсти к нему. На все его прикосновения и взгляды борюсь с желанием обхватить его за шею и слиться в страстном поцелуе, как это было у нас. И не раз. Что-то невнятное мучу, сжимая кулаки на столе. Нет, он не увидит моих искренних чувств. Он не возьмет надо мной власть. Прочищаю горло. То есть, по твоему мнению, я должна спокойно заниматься с тобой любовью и ждать, когда ты отомстишь брату, а потом выгонишь меня на улицу? Как ненужную вещь? Боже, что я несу? Звучит ужасно, но мне хочется знать его планы на меня. Максим опирается задом о стол. Властно поднимает двумя пальцами мой подбородок. Заставляет смотреть на него. На его красивое тело и такое же неотразимое лицо. Он нарочно не надел футболку. Знает, что я плыву при виде его мускулатуры. Если ты будешь хорошей мне женой, может, я не захочу. Замолкает. Напряженно смыкает губы. «Что? Что не захочешь? Меня пугает его недосказанность. Он хочет убить меня? Убить моего брата?» Максим скользит взглядом от моего лица к шее. «Пожалуй, я скажу Луису, что мы сегодня никого принимать не будем. У тебя слишком плохое настроение для визита посторонних». «Макс!» Вспыхиваю, вскакиваю с места. «Он не смеет так. Женя должен приехать сегодня». В одну секунду я оказываюсь в плену, зажатая между бедер Борисова. Максим своевольно тянется губами, требует ласки. Упираюсь ему в грудь, отбиваюсь. Может, я занят сегодня? Горячо пыхтит он, сбивая мое сопротивление. У меня медовый месяц, и я хочу им насладиться. Сжимает мое лицо ладонями. Нет, убираю лицо. Ты же знаешь, что ты желанна мной. Борисов силой сковывает мне руки, лишая движения. «И ты меня хочешь. И пока мы оба хотим одного и того же, ты будешь со мной». В его словах снова угроза. «Как только приедет Женя, я уеду с ним». Резко шиплю ему в лицо. Борисов гневно зависает. Слегка отстраняет лицо, и его взгляд словно издалека. «Плохая идея. Не хочу повторяться, но ты не сможешь этого сделать. И я уже объяснял, что вас ждет обоих». Черт, какая я дура. Совсем позабыла его вчерашние угрозы. Из-за нашей возни и моего сопротивления мой халат распахивается. На лице Максима сладострастная улыбка. «Увидишь». Загадочно говорит. «Пусти, мне больно». Борисов делает вид, что ничего не слышит. Наклоняется, проходит губами от ключицы, уходя глубоко вниз. Я не в силах сдержать свое возбуждение от его начинающейся прелюдии любви. Моя грудь часто вздымается, а дыхание прерывается. Почему же мне так нравится этот порочный и властный взгляд? Он смотрит на меня, как на добычу, и я где-то в своем бессознательном дико ликую, наполняясь силой страсти к нему. Кошмар. Ужасно. Максим страстно втягивает в себя мой сосок, смакует, покусывает. Из меня вырывается стон. «Если ты сейчас меня удовлетворишь, то...» Кончиком языка поддевает сосок. Меня пронзает острое удовольствие. Мысленно хочу еще и еще. Пусть он сожрет уже меня. И Луис сегодня пропустит твоего брата к нам. Что я должна сделать? Ошеломленно спрашиваю, возвращаясь из небытия. Догадываюсь, о чем он просит, но не верю, что он реально заставит меня это сделать. Хоть бы я ошиблась, хоть бы... Максим медленно опускает глаза на мощный бугор в шортах. Мое горло перехватывает горячая судорога, а рот интуитивно наполняется слюной. «А знаешь, что я ее хочу еще?» Его улыбка и хриплый низкий голос не говорят, что это мне не понравится. Максим берет телефон. «Хочу снять на видео, как ты ласково ублажаешь меня ртом». «Зачем?» Спрашиваю и молю не поступать так со мной. Он сейчас точно выглядит как маньяк. «А ты не догадываешься?» Скидывает бровями Борисов. «Шантаж». Неуверенно, беззвучно отвечаю. Безжалостный, хладнокровный Максим Борисов, который всегда получает то, что хочет. У меня нет выбора. Я должна это сделать, чтобы Женя был здесь. И я... Я обязательно что-то придумаю, чтобы убежать и избавиться от своего мужа, который не любит меня. Я слышала ночью, как во сне он признавался в любви к своей сестре. И давно догадывалась, что это не та любовь, о которой он говорит. Это любовь мужчины к женщине. Сейчас он хочет моих унижений, покорности. И да, я его возбуждаю. Но хуже всего, что мой враг возбуждает меня».